В 1946 году, в начале литературного пути, Достоевский не мог освободиться от поэтики натуральной школы. Он видоизменял ее, вкладывая в традиционные формы новое содержание, но гоголевский комический гротеск был явно непригоден для его нового идеологического и психологического искусства. Несоответствие формы и содержания уже было заметно в «Бедных людях», в «Двойнике» оно стало вопиющим. Приемы механизации движений, выражающие превращение человека в витошку, бесконечные повторения, перечисления, нагромождение деталей, однообразие положений и мучительная растянутость описаний делают повесть тяжелой и нудной. Писатель сознавал недостатки своего произведения, и его мучила мысль, что он испортил свою светлую идею. В 1859 году он пишет брату из Твери: «В половине декабря я пришлю тебе или привезу сам исправленного двойника. Поверь, брат, что это исправление, снабженное предисловием, будет стоить нового романа. Они увидят, наконец, что такое двойник. Я надеюсь слишком даже заинтересовать. Одним словом, я вызываю всех на бой. И, наконец, если теперь не исправлю двойника, то когда ж я его исправлю? Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником?» Но Достоевскому не удалось переработать свою повесть. В издании Стиловского 1865 года «Двойник» вышел с большими сокращениями, которые кажутся иногда случайными, неорганическими и только затемняют смысл. Никакого нового романа не получилось. Но в записных книжках сохранилось несколько заметок, относящихся, вероятно, к 1861-64 годам. Они помогают проследить дальнейшее развитие идеи Галяткина. В повести упоминается о некой кухмистерше Каролине Ивановне, на которой Галяткин обещал жениться и которую обманул. В записной книжке читаем: «Бедная, очень бедная хромоногая немка, отдающая комнаты в наем, которая когда-то помогла Галяткину и которую младший проследил, которую боится признать старший. История его с ней, патетически рассказанная младшему, тот изменяет и выдает». В другой заметке: «Господин Галяткин у Петрашевского, младший говорит речи, система Фурье, благородные слезы, обнимаются, он донесет». На другой день Галяткин идет к Петрашевскому, застает, что тот читает дворнику и мужикам своим систему Фурье и уведомляет, что тот донесет. И, наконец, лаконическая запись: «Младший олицетворение подлости». Сопоставим эти свидетельства. Галяткин младший, олицетворение подлости, двойник Галяткина старшего. Это вертлявый, хихикающий, суетящийся интриган, член тайного общества и доносчик. Он вбирает в себя личность Антонелли, агента третьего отделения, доносившего на петрашевцев, и воплощается окончательно в бессмертной фигуре Петра Степановича Верховенского, мелкого беса, провокатора и двойника Ставрогина, беса. Теперь понятно, почему бедная немка Каролина Ивановна, с которой у Галяткина-старшего была какая-то темная романтическая история, делается хромоногой. В ее смутном образе уже вспыхивают черты хромоножки Марии Тимофеевны, возникает громадный замысел бесов, и мысль о переработке двойника оставляется. Новая идея требует иной формы и иного масштаба. Более того, Достоевский тщательно уничтожает в тексте двойника 1865 года все следы его идейной связанности с бесами. Мысль о самозванстве приберегается для большого романа. В повести выпускаются соответствующие места, например: «А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводят, а до петли доведут. Гришка Отрепьев, только один, сударевый мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго». Жалкому Галяткину не по плечу идея духовного предательства. Она будет вручена могучему и страшному демону Ставрогину. «Это ему!» — крикнет хромоножка Марья Тимофеевна. «Гришка Отрепьев, анафема!» После выхода двойника Достоевский пишет брату: «Галяткин в 10 раз выше бедных людей. Наши говорят, что после «Мертвых душ» на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное, и чего-чего не говорят они. С какими надеждами все они смотрят на меня? Да, действительно, Галяткин удался мне, да нельзя. В феврале 1846 года появляется в отечественных записках статья Белинского о бедных людях и двойнике. Похвалы, расточаемые второй повести, сопровождаются мягкой критикой. Итак, пишет Белинский, герой романа сумасшедший, мысли смелые и выполненные автором с удивительным мастерством, но тут же прибавляет. А между тем почти общий голос петербургских читателей решил, что этот роман несносно растянут, этого ужасно скучен, из чего здесь следует, что об авторе напрасно прокричали. Белинский довольно неудачно защищает молодого писателя. Он объясняет, что превосходных мест в двойнике чересчур много, а одно да одно, как бы ни было, оно превосходно и утомляет, и наскучает. Он думает, что все недостатки повести происходят от излишней плодовитости незрелого таланта, которому не хватает такта, меры и гармонии. Эта вполне благожелательная рецензия привела мнительного Достоевского в полное уныние. Как второй Галяткин, он быстро переходит от восторга к отчаянию, чувствует себя обиженным и преследуемым. «Вот что! Гадко и мучительно, — пишет он брату. — Свои, наши, Белинские, и все недовольны за Галяткина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки, второе — критика. Именно все, с общего говору, то есть наши и вся публика, нашли, что до того Галяткин скушен и вял, до того растянут, что читать нет возможности. Что ж касается до меня, то я даже на некоторое мгновение впал в уныние. У меня есть ужасный порок, неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея в том, что я обманул ожидания, испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Галяткин опротивил. Многое в нем писано наскоро и в утомлении. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется. Вот этот и создал мне на время ад, и я заболел от горя. Но в конце письма о честолюбии молодого литератора снова поднимает голову. Первенство остается за мною покамест, и надеюсь, что навсегда. Свидетельство поразительное. Достоевский как будто подражает своему Галяткину. Тоже отсутствие твердости характера, та же непомерная амбиция, внезапные переходы от ребяческой самоуверенности к полному самоуничижению, обидчивость, мнительность, мания преследования, все... и бегство из внутреннего ада в болезнь. В жизни писателя трудно уловить границы, отделяющие его биографию от творчества. То автор копирует своих героев, то герои передразнивают автора. Нервная болезнь Достоевского усиливается. 26 апреля он пишет брату. «Болен я был в сильнейшей степени раздражением всей нервной системы, и болезнь устремилась на сердце, произвела прилив крови и воспаление в сердце». 16 мая снова пишет о болезни. «Я решительно никогда не имел у себя такого тяжелого времени. Скука, грусть, апатия, лихорадочное, судорожное ожидание чего-то лучшего мучит меня. А тут болезнь еще». Майков знакомит его с доктором Яновским, который несколько месяцев его лечит. Достоевский навсегда сохранил к нему чувство дружбы и благодарности. В 1872 году он писал доктору. Вы любили меня и возились со мною с больным душевную болезнью, ведь я теперь сознаю это, до моей поездки в Сибирь, где я вылечился. Яновский в своих воспоминаниях с профессиональной точностью описывает наружность своего пациента. Рост он был ниже среднего, кости имел широкие, и в особенности широк был в плечах и в груди. Голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитый, с особенно выдававшимися лобными возвышениями. Глаза небольшие, светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки. Волосы у него были более чем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие и мягкие. Кисти рук и ступни ног примечательно большие. Одевался Достоевский в этот бальзаковский период своей жизни щеголевато. Одет он был чисто, пишет Яновский, и, можно сказать, изящно. На нем был превосходно сшитый из превосходного сукна черный сюртук, черный казимировый жилет, безукоризненно белизны голландское белье и циммерманский цилиндр. Если что и нарушало гармонию всего туалета, то не совсем красивая обувь и то, что он держал себя как-то мешковато. Из-за плеча русского Люсьена Рюбампре украдкой выглядывал чиновник Макар Девушкин. Летом 1846 года Достоевский уезжает в Ревель и гостит в семье Михаила Михайловича. С тяжелым чувством вспоминает он впоследствии об этой поездке. Брату пишет о своей замкнутости и раздвоенности. «Иногда меня мучает такая тоска. Мне вспоминается иногда, как я был угловат и тяжел у вас в Ревеле. Я был болен, брат. Я вспоминаю, как ты раз сказал мне, что мое обхождение с тобою исключает взаимное равенство. Но у меня такой скверный и отталкивающий характер. Иногда, когда сердце мое плавает в любви, не добьешься от меня ласкового слова, все мои нервы не поминуются мне в эти минуты. Я смешон и гадок, и вечно посему страдаю от несправедливого заключения обо мне. Говорят, что я черствый без сердца». Летний отдых в Ревеле не улучшает его состояние. После возвращения в Петербург он чувствует себя так худо, что нерадостное пребывание у брата кажется ему теперь раем. «У меня здесь ужаснейшая тоска», — пишет он 17 сентября, — «и работаешь хуже. Я у вас жил как в раю, и черт знает, давай мне хорошего, я непременно сам сделаю своим характером худшее». В этот период нервной болезни он сосредоточен в себе и напряженно думает о мучительных противоречиях своей природы. В октябре ему становится так невыносимо, что он решает уехать в Италию. «Я еду не гулять, а лечиться», — сообщает он брату. «Петербург — ад для меня. Так тяжело жить здесь. А здоровье мое слышно хуже. К тому же я страшно боюсь». В Италию он напишет роман. Потом из Рима ненадолго съездит в Париж. Деньги достать можно, стоит только издать в одном томе все сочинения. План этот явно фантастический. Писатель снова упоминает о страхе. «Я теперь почти в паническом страхе за здоровье. Сердцебиение у меня ужасное, как в первое время болезни». Вскоре он сообщает, что путешествие откладывается. «Меня все это так расстраивает, брат, что я как одурелый. Мне, брат, нужно решительно иметь полный успех, без этого ничего не будет». Нервное переутомление от двухлетней тяжелой работы над бедными людьми и двойником, потрясение от шумного успеха первой повести и не менее шумного провала второй надорвали его здоровье. Из воспоминаний Яновского можно заключить, что Достоевский стоял на грани душевного заболевания. Доктор встретил раз своего пациента на Сенатской площади. Федор Михайлович был без шляпы, в расстегнутом сюртуке и жилетке. Шел под руку с каким-то военным писарем и кричал во всю мочь: «Вот тот, кто спасет меня!» Размышления над своей природой, анализ ощущений во время болезни и мысли о паническом страхе, которые рассеяны в письмах 1846 года, послужили впоследствии писателю материалом для характеристики литератора Ивана Петровича в романе «Униженные и оскорбленные». Иван Петрович биографически очень близок к Достоевскому. Он тоже начинающий писатель, автор повести о бедном чиновнике, расхваленной критиком Б. Он тоже с вершины славы падает в неизвестность, наспех пишет повести для антрепренера и заболевает нервной болезнью. Изображая душевное состояние своего героя, писатель художественно перерабатывает автобиографический материал. Все герои Достоевского — плоть от его плоти. Их судьба помогает нам разгадать загадку автора. Иван Петрович болен, печален, ему не пишется. Я бросил перо и сел у окна. Смеркалось, а мне становилось все грустнее и грустнее. Разные тяжелые мысли осаждали меня. Все казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну. Приближалась весна. Так бы и ожил, кажется, думал я, вырвавшись из этой скорлупы на свет Божий. Дохнув запахом свежих полей и лесов, а я так давно не видал их. Помню, пришло мне тоже на мысль, как было бы хорошо, если бы каким-нибудь волшебством или чудом совершенно забыть все, что было, что прожилось в последние годы, все забыть, освежить голову и опять начать с новыми силами. Тогда еще мечтал об этом, надеялся на воскресенье. Хоть бы в сумасшедший дом вступить, что ли, решил я, наконец, чтобы перевернулся как-нибудь весь мозг в голове и расположился по-новому, а потом опять вылечиться. Была же жажда жизни и вера в нее. В письмах к брату тоже чувство гибели в Петербурге, тоже желание вырваться из него, поездка в Ревель, план путешествия в Италию, даже мысль о сумасшествии, промелькнувшая в воображении писателя в 1838 году под влиянием чтения «Магнетизера» Гофмана, находит в романе художественное применение. Наконец, страх, о котором так часто упоминалось в письмах, раскрывается здесь в своей подлинной мистической природе. По мере того, как наступала темнота, комната моя становилась как будто просторнее, как будто она все более и более расширялась. И вот в это мгновение случилось со мной происшествие, которое сильно поразило меня. Впрочем, надо сознаться во всем откровенно. От расстройства ли нервов, от новых ли впечатлений на новой квартире, от недавней ли хандры, но я мало-помалу и постепенно с самого наступления сумерек стал впадать в то состояние души, которое так часто приходит ко мне теперь в моей болезни по ночам и которое я называю мистическим ужасом. Это самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостигаемого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно может быть сию же минуту осуществиться, как бы в насмешку над всеми доводами разума, придет ко мне и станет передо мной как неотразимый факт, ужасный, безобразный и неумолимый. Боязнь этого вырастает обыкновенно все сильнее и сильнее, несмотря ни на какие доводы рассудка. Так что, наконец, ум, несмотря на то, что приобретает в эти минуты, может быть, еще большую ясность, тем не менее лишается всякой возможности противодействовать ощущениям. Его не слушаются. Он становится бесполезен. Это раздвоение еще более усиливает пугливую тоску ожидания. Мне кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецов. Но в моей тоске неопределенность опасности еще больше усиливает мучение. Это не страх за здоровье, как писал Достоевский брату. Не страх перед надвигающимся безумием, даже не страх смерти, это еще страшнее. Впервые в униженных и оскорбленных на почве личного опыта болезни 1846 года писатель подходит к метафизической проблеме. Нечто безобразное и неумолимое стоит на пороге сознания и готово вторгнуться в наш разумный мир. Это нечто не существует и в то же время может осуществиться в любую минуту, стать перед человеком как неотразимый факт. Оно не повинуется законам логики, и существует, и не существует. Разум с ужасом его отвергает, а оно в насмешку ему утверждает себя в своем безобразии. Оно ничто, но оно есть. Не бытие, но существует. Темная бездна, перед которой изнемогает рассудок, но которую чует сердце. Небытие — самый мучительный кошмар Достоевского. Он преследует его героев — Свидригайлова, Ставрогина, Версилова, Ивана Карамазова. Чтобы избавиться от этого призрака, писатель ищет мистической реальности, подлинного бытия. Его творчество — борьба с фантазмами сознания, поиски онтологической основы бытия. В октябре 1846 года Достоевский начинает выздоравливать. Отношения его с кругом современника становятся все более натянутыми. Свою новую повесть «Господин Прохарчин» он отдает не Некрасову, а Краевскому, редактору «Отечественных записок». Происходит ссора. «Скажу тебе», — пишет он брату в ноябре 46-го года, «что я имел неприятность окончательно поссориться с современником в лице Некрасова. Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому за тем, что Майков хвалит меня. Что же касается Добелинского, то это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него 7 пятниц на неделе». Расхождение с современником вырастает в его воображении в борьбу не на жизнь, а на смерть со всеми. Снова звучит голос Галяткина. «Мне все кажется, — признается он, — что я завел процесс со всею нашу литературою, журналами и критиками, и устанавливаю и за этот год мое первенство на зло недоброжелателям моим. Тщеславие и вызывающее высокомерие молодого писателя оттолкнули от него литераторов. Началась беспощадная травля. Посыпались насмешки и эпиграммы. Такие развенчания знаменитости были вполне в нравах тогдашних журнальных кругов. Авдотья Панаева пишет: «С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский как нарочно давал к этому повод своей раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту, и пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах. Особенно на это был мастер Тургенев. Он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался». У Достоевского явилась страшная подозрительность. Он заподозрил всех в зависти к его таланту, и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умолить его произведение, нанести ему обиду. Он уже приходил к нам с накипевшей злобой, придирался к словам, чтобы излить на завистников всю желчь, душившую его. Вместо того, чтобы снисходительно смотреть на больного нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками. Картину травли больного человека дорисовывает Григорович. Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора бедных людей чуть ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себе и еще больше прежнего, и сделался раздражительным до последней степени.